Глава 7. Олег шагнул в прихожую, обдав меня облаком прохладной свежести и ненавязчивым, но явно дорогим парфюмом, и тут же стало нестерпимо тесно и душно, будто воздуха не хватало. Сразу закружилась голова, и ноги ослабели. Он аккуратно затворил за собой дверь, замок тихо щелкнул. С минуту Олег просто стоял молча и пристально рассматривал меня, и это чувствовало буквально физически. Даже в темноте взгляд его жёг, проникая под кожу. Как хорошо, что из комнаты лилась немного дребезжащая музыка, иначе в тишине он бы наверняка услышал, как грохочет мое сердце, пытаясь разбить ребра в крошево и выпрыгнуть из груди. «Ну, здравствуй, Маша», — наконец произнес Олег. «Здравствуй», — облизнув пересохшие губы, тихо ответила я. Он снова молчал, неотрывно глядя на меня и лишая остатков самообладания. Потом сделал шаг. «Нет, не надо», — мысленно взмолилась я, — «не приближайся». Я пугливо отступила. Но не его я боялась, а себя. Своей внезапной слабости. Ведь даже ничего еще не сказав, он уже подчинял себе. Чем, как, каким образом, я сама понять не могла. Но, тем не менее, эта его необъяснимая сила подавляла и обезоруживала. И казалось, рядом с ним можно только сдаться или сбежать. Но сбегать бесполезно, а сдаться опасно. Опасно, но так упоительно. Да что со мной? Он враг. Вот что главное. Он снова шагнул ко мне, и я снова отступила и уперлась спиной в стену. Дальше отступать некуда. Переборов дрожь, волнение выпалило. «Олег, ты зачем пришел? Денег мне опять предложить или еще что-то? Но я...» «Нет», — ответил он. «А зачем тогда? Запугивать?» «Запугивать?» — усмехнулся он. И сделал еще шаг, встал напротив, совсем близко, невыносимо близко, и опять бесконечная пауза. Господи, мое сердце сейчас не выдержит. «Нет, конечно, нет», — ответил он наконец. Ответил серьезно, без тени насмешки. «Тогда зачем ты пришел?» «Увидеть захотел». Он вдруг провел рукой по моим волосам, легонько, еле ощутимо, а меня будто током прошило. Затем убрал руку, я, сглотнув, выдохнула. «Почему ты тогда сбежала?» Я растерялась, уж чего-чего, но такого вопроса от него никак не ожидала, во всяком случае сейчас. Ведь кем он стал? Я вообще сомневалась, помнит ли он то, что между нами было. Оказывается, помнил. «Я не знаю, Олег. Мне тогда стало стыдно очень. Это было слишком для меня. Вот и сбежала. Но потом я пожалела, очень пожалела. Хотела поговорить с тобой, даже приезжала к вам туда, в Ивату, но ты же могла просто позвонить. Как? Ведь я ничего про тебя не знала, ни номера, ни фамилии. Но я ведь передавал тебе номер. Через Виктора, одногруппницы твоей. Он при мне потом ее по телефону спрашивал. Она сказала, что передала. Анька Иванова? Но она ничего мне не передала. И... я же ее тоже просила узнать твою фамилию и тоже номер свой давала. И мне она обещала. Я ждала тогда, я думала, что ты больше не хочешь общаться со мной. Господи, кто бы мог подумать, что спустя 7 лет я, наконец, задам вопрос, который так меня когда-то мучил. Выходит, она и тебе ничего не передавала? Не передавала. Как глупо все вышло. Он опять замолчал. Просто стоял напротив, очень близко, и поедал взглядом. Возникло ощущение дежавю. Да, точно, тогда на свадьбе на лестнице, скрываясь от ППСников, мы вот так же с ним стояли. Я еще хотела, чтобы он поцеловал меня. А сейчас? Смогла бы я воспротивиться, если бы он попытался поцеловать? Смогла бы, бесспорно. Я просто сейчас на пару минут забылась, окунувшись в воспоминания. Впрочем, он и не пытался. Опять же, как и тогда. Я же искал тебя, Маша. Правда, не сразу, через год. Сразу не мог. Там сложности всякие были. Я знаю, тебя чуть не отчислили. За тебя вступился подполковник. Ну да, вступился. Но в итоге все равно отчислили, усмехнулся Олег. Из-за Миши? Нет, там другое было. И снова молчание. Острое, напряженное, с грохотом сердца в ушах, с обжигающим учащенным дыханием. И как будто не было 7 лет. А я долго тебя вспоминал. Но смог выбраться в Иркутск только следующим летом. Нас же в Воронеж перевели. Приехал, туда-сюда потыкался, в институт ваш сходил. Там одна абитура. Разъехались все. В общаге пусто. Даже спросить не у кого. Но я тогда пацан совсем был, не умел, не знал, как искать. Сейчас я бы, конечно, в два счета тебя нашел, а тогда... Еще и Витькина жена, это твоя одногруппница, сказала, что ты с Мишей опять, у вас там все серьезно. Это вранье. Потом, вот уже спустя время, тоже интересовался. Просто хотел узнать, как у тебя судьба сложилась. Выяснил, что ты замуж вышла, что стала Чернецкой, что у тебя все хорошо. Ну и не стал ничего больше делать, раз замужем. И вот только вчера узнал, что ты развелась. Ну и все остальное. Я задыхалась от эмоций. Он искал тогда, не забыл, думал. На глаза навернулись слезы. Олег снова погладил меня по волосам. Господи, у меня же на голове воронье гнездо. Прости, что тебя тогда напугали. Если бы я знал, я бы не позволил. Хорошо, что он это сказал. Сразу вернул меня в реальность. А ты разве не знал? Я слегка отклонила голову в бок, отстранившись от его ладони. Он опустил руку. Даже не представлял. «Но ведь это ты! Ты же там, у Шубина!» Я запнулась, подбирая слово. «Проблемы устраняешь!» «Серьезные проблемы», — сделал он акцент на первом слове. «А, понятно», — теперь усмехнулась я. «Я, значит, несерьезная. А какие же у вас считаются серьезными?» «Маша». Я услышала, как он улыбнулся. Ну вот, минувшие 2,5 недели пришлось торчать в Лондоне. Прилетел как раз вчера утром. Там груз задержали, очень важный. Надо было на месте лично с людьми встречаться, убеждать. Убедил? Он не ответил. Убедил, значит. А сурьмяный завод — это тоже несерьезная проблема? Ну, теперь, очевидно, серьезная, раз Шубин... Олег осекся. Тебя подключил? Попросил со мной разобраться. Нет, не просил. Я сам. Что? Я не понимаю. Олег вздохнул, будто размышляя, говорить или нет дальше. Он мне вчера утром позвонил. Я еще в аэропорту был, только прилетел. Домой как раз собирался ехать. Поговорили про дела, но и тут Арсений мимоходом обронил, что ему надо встретиться с журналисткой одной, Чернецкой. Мол, воду баламутит, надо ее угомонить. «И ты?» И я поехал сразу к нему. «Помочь угомонить?» Я хотел убедиться, что это не ты. Надеялся, что это не ты, но потом вот увидел твое досье и фото, а потом тебя увидел. Я снова вспомнила, какое потрясение пережила, увидев Олега в кабинете Шубина. Словами не передать. И вот он рядом, и я в полном раздрае. И уже не знаю, что чувствую, чего хочу». «Но как ты... как вообще ты с Шубиным связался? Он же сволочь, гад, подонок, а ты ведь не такой!» Помолчав, Олег произнес: «Ты не знаешь, какой я. В любом случае, это всего лишь работа». «Работа? Подкупать, запугивать, угрожать, причинять вред — это всего лишь работа?» «Тебе вред никто не причинит, и угрожать тебе никто не станет». «Уже, Олег, уже!» Горько усмехнулась я. «А тебе... знаешь, тебе лучше уйти. Мы с тобой теперь враги, я так понимаю». Он и с места не сдвинулся. «Олег, я серьезно. Уходи». Я ведь сказала то, что думала, но почему-то сердце так больно сжалось. Господи, я сейчас расплачусь, как дура. Я метнулась влево. Хотела скрыться в комнате, вырваться от него, разрушить эту слишком волнующую, непозволительную близость. Нечаянно толкнула его плечом, но он даже не пошевельнулся. Но когда я повернулась к нему спиной, он вдруг поймал меня за руку, прихватив чуть повыше локтя, и развернул к себе лицом, так неожиданно, что я по инерции качнулась вперед и столкнулась с ним, угодив носом в его грудь, обтянутую тонкой тканью рубашки. Олег разворачивает меня к себе так неожиданно, что я впечатываюсь в его грудь, на мгновение вдыхаю его запах. До чего же он одуряющий, этот его запах? Я просто пьянею, но тут же испуганно отклоняюсь назад, замираю в напряжении. В висках стучит кровь. Его лицо так близко, его дыхание обжигает, а в следующую секунду он впивается жестким поцелуем в мои губы, жадно сминая их, втягивая, подчиняя. Крепкая теплая ладонь ложится на затылок, подушечки пальцев касаются кожи за ухом, посылая щекочущее удовольствие по венам. Нет, это неправильно. Я пробую отстраниться, но проще сдвинуть каменную стену. Да и уж будем честны, слишком вяло я сопротивляюсь, словно это всего лишь жалкая попытка договориться со своей совестью, чтобы потом хоть как-то оправдать этот грех. И тут же я ощущаю вторую его руку у себя на пояснице. Он прижимает меня к себе так плотно, что, кажется, в меня волнами проникает жар его тела, и вибрацией отзывается мощный стук его сердца. Боже, как давно я не испытывала ничего подобного. Как мне не хватало этих ощущений, и как хочется в них полностью раствориться. А затем я ловлю себя на том, что невольно отвечаю на его поцелуй. Не просто отвечаю, а целую его с тем же пылом и нетерпением. Прикусываю, втягиваю, пробую нижнюю губу, выбивая из него хриплый полувздох-полустон. Его руки то хаотично скользят по моей спине, то зарываются в волосы, то ныряют под нижний край кофты, касаются кожи, оставляя ожоги. Кажется, у меня самой жар, запредельный, лихорадка. Низ живота наливается томительной тяжестью. Мимолетно замечаю, что мы уже в комнате. Здесь горят свечи, рассеивая теплое янтарное мерцание. Олег на миг отрывается от меня, но лишь за тем, чтобы рывком сдернуть пиджак. Следом на пол летит рубашка. Я совсем теряю разум, глядя на его безупречное тело. Какое же оно красивое, словно вылепленное искусным скульптором. Широкие плечи, литые мышцы, подтянутый живот с пресловутыми кубиками пресса. От пупка вниз убегает узкая темная дорожка, скрываясь под ремнем брюк. Не могу удержаться и мягко обвожу кончиками пальцев смуглую гладкую кожу. Его горячечный взгляд тотчас подергивается поволокой. Рваный вздох срывается с его губ, и он снова привлекает меня к себе, покрывая жаркими, беспорядочными поцелуями лицо, шею, ключицы. Вновь останавливается на короткое мгновение, и вновь лишь за тем, чтобы нетерпеливо стянуть теперь уже с меня кофту, а затем и домашнюю майку. Смотрит на мою грудь, и его взгляд становится совсем шальной, как у мальчишки, который впервые видит обнаженную женщину. Или как у человека, который очень давно страстно и безуспешно желал чем-то обладать и вот, наконец, получил. И что странно, этот взгляд меня заводит еще больше, до дрожи. Я как натянутая струна, которая вот-вот лопнет. Олег подхватывает меня, точно я невесомая, и усаживает на стол. На диване наверняка удобнее, мелькает мысль, но стол ближе, а ждать даже секунду лишнюю кажется невыносимым. Он вклинивается между моих ног, припадает к шее горячими губами, заставляя меня выгибаться дугой и до белых костяшек сжимать края столешницы. Это не поцелуй, это сладкая и мучительная пытка. Он спускается ниже и захватывает губами тугой, невозможно чувствительный сосок, обводит языком, втягивает, и острое наслаждение прошивает меня насквозь. Рассудок, сознание, мысли уплывают. Все заслоняет желание, пульсирующее внизу живота, такое жгучее и неутолимое. Я сама обвиваю его торс ногами, сама тянусь к нему, уже изнывая, но его и не надо просить, он тоже на грани. Я завороженно смотрю, как он расстегивает ремень, как приспускает брюки. Стыдливо краснею, но отвести взгляд не в силах. Он и там красив, просто воплощение мужественности и силы. Олег оглаживает меня полупьяным, каким-то голодным взглядом, сглотнув, подхватывает под бедра и рывком притягивает к себе. Я замираю в ожидании, даже не дышу, и он вторгается так, будто завоевывает и покоряет, сметая все преграды. Но сейчас я жажду этого вторжения. Размеренные поначалу толчки вскоре становятся все быстрее, мощнее, порывистее. Руки его все крепче сжимают мои бедра. Удовольствие накатывает волнами, чаще, сильнее, пока не разрывается слепящими искрами оргазма. Еще несколько секунд, и Олег изливается мне на живот. Лицо его выглядит сейчас непривычно. Совсем нет жесткости в его чертах, нет мрачной тяжести во взгляде. Он и правда как будто пьян. И только тогда я понимаю, что дали свет, но смутиться не успеваю. Олег притягивает меня к себе, прижимает к груди, все еще часто и мощно вздымающийся, обнимает крепко и в то же время с нежностью, зарывается лицом в волосы на макушке. Я чувствую щекой жар его кожи, слышу неистовое биение сердца. Я вдыхаю его запах, и меня захлестывает странное желание ни о чем не думать, не шевелиться. Застыть в этом моменте, если не навсегда, то надолго. И пусть бы ничего больше не было. Ни Шубина, ни Стасика, ни завода, ничего. Только мы вдвоем. Я сбежала в ванную. Блаженный дурман понемногу отпускал, и холодком под кожу пробирались стыд и горькое раскаяние. Почему самое сильное удовольствие у меня всегда влечет за собой угрызение совести? Тогда, после нашей близости, я, глупая, всерьез считала себя чуть ли не падшей, однако сейчас все еще тяжелее. К сексу мое отношение стало, конечно, проще, но это же не просто Олег, симпатичный парень, превратившийся в безумно притягательного мужчину. Это Миллер, чье имя еще позавчера внушало мне ужас, ненависть, отвращение. А сегодня, сейчас, натирая распаренную кожу мыльной губкой, я твердила себе: он зло, он враг, он бездушное чудовище. Причем не просто пешка подневольная, что творит непотребство по приказу сверху. Он тот, кто эти приказы отдает. У меня не может быть с ним ничего общего. Между нами пропасть. И то, что произошло сейчас между нами, это постыдно и ужасно. Я предала всех и вся, и себя в первую очередь. Хотя, что уж сразу предала. Просто ошиблась, дала слабину. Все-таки это не просто злодей Миллер, это Олег. Мой Олег. А прошлое не так-то просто перечеркнуть. Да и я не железная, а он такой, кто угодно бы не устоял. Но такой ошибки больше не повторится. Никогда. Однако стоило мне выйти из ванной и взглянуть на Олега. Он стоял у окна, опершись обеими руками о край подоконника. Стоило увидеть его смуглое рельефное тело, как уверенность моя дрогнула. «Ну нет», — сказала себе, — «я всего лишь восхищаюсь его мужественной красотой. Я же не совсем слепая, в конце концов». Заслышав мои шаги, он обернулся. Хорошо, что он надел хотя бы брюки, но лучше бы и рубашку, чтобы всякие ненужные мысли не лезли. Однако, поймав его долгий, потемневший взгляд, я вновь ощутила прилив душного волнения и сладкую дрожь предвкушения. Разлад тела и разума, вот как это называется. Я присела на край дивана, целомудренно запахнув полы халатика, и больше для себя, чем для него, твердо сказала: «Олег, я хочу, чтобы ты знал, то, что сейчас между нами произошло, это... не знаю, как объяснить, но я все равно не смирюсь с тем, что вы делаете, и не отступлю, ни за что. Да, для меня наша встреча ничего не изменила». Олег ответил не сразу, но его ответ заставил меня дрогнуть. «Для меня изменила». Затем, не отрывая взгляда, он неспешно подошел ко мне, сел рядом, взял мою руку, потянул на себя и чуть отвел назад, заставляя повернуться к нему лицом. Господи, смотреть в его глаза вблизи — это все равно, что падать в бездонную пропасть. И жутко, и волнующе, и... Вот его ладонь легла на мой затылок, и дыхание у меня тотчас сбилось. Он медленно, невыносимо медленно, как мне казалось, сокращал расстояние между нами. Я не выдержала, сомкнула веки и почти сразу ощутила прикосновение его губ на своих губах. Сначала легкое и нежное, почти невесомое. Но стоило мне ответить на его поцелуй, как он, рвано выдохнув, привлек меня к себе плотнее и завладел губами нетерпеливо и требовательно. Я не могу поддаться. Я не могу устоять. Эта ночь полностью опустошила меня, лишила сил, обесточила, хотя это и была приятная усталость. Внутри еще гудело, постепенно утихая, наслаждение. У меня столько роилось вопросов, которые хотелось задать Олегу, но распаленное, а теперь сомлевшее в сладкой истоме тело требовало покоя, умиротворения и сна. Веки отяжелели, разомкнуть невозможно. И сама я, как прильнула к Олегу, попав в кольцо его рук, так и не пыталась отодвинуться, погружаясь в дрему, как в омут. Проснулась я внезапно, как будто вынырнула. В первую секунду не могла понять, что не так. Не так, как обычно. Моя комната, мой диван, лежу калачиком на краю, но на полу разбросана одежда, я полностью обнажена, а бок затек под тяжестью мужской руки. «Олег», — вспомнила я, и стало еще тревожнее. Осторожно повернулась на спину и встретила его пристальный взгляд. Он не спал, он просто лежал на боку, лицом ко мне, подперев голову рукой. Он ждал, когда я проснусь, и совершенно беззастенчиво меня разглядывал. «Привет», — прошептала я смущенно, пытаясь натянуть сползшее одеяло и прикрыть грудь. «Я, наверное, ужасно выгляжу. Волосы вчера ведь даже не высушила, так и уснула. Страшно представить, что творится у меня на голове, и зубы не чищены, и вообще... «Привет!» Темный взгляд скользнул к губам и ниже. Рука его тоже ожила и, лаская, неспешно двинулась вниз. «Нет уж, мы и так марафон ночью устроили. Губы до сих пор горят, и там тоже с непривычки слегка побаливает. И вообще мне срочно надо в ванную». «Олег, не сейчас», — зажимаясь, попросила я. «Я не готова». Он удивленно изогнул бровь. «Мне надо в ванную сначала». Он краешком губ улыбнулся, но руку вернул на мою талию и больше поползновений не делал. «Как скажешь, Маша». Он немного приподнялся на локте, придвинулся ближе и завис надо мной. Слишком близко. Его лицо оказалось всего в нескольких дюймах над моим. Мне стало совсем неловко. «Почему ты на меня так смотришь?» «Мне нравится на тебя смотреть. Ты очень изменилась, Маша. Расскажи о себе. Как ты жила? Почему развелась? Твой муж тебя обижал? Почему в больнице лежала?» «Я не знаю, что рассказывать. Нормально жила, как все. Стасик, нет, он меня не обижал. Скорее, я его обижала». Олег снова взметнул удивленно брови. «Да, жена из меня вышла плохая. Стасик еще долго меня терпел. Развелись. Его не пригласили в Гамбург, а меня пригласили. В Гамбургский университет. А он очень чувствительный. Ну и на самом деле эту поездку заслужил больше, чем я. Так что обиду его понять вполне можно». Олег лишь качнул головой, как будто не соглашался со мной, но спорить не стал, а спросил о другом. «А что у тебя со здоровьем?» Мне почему-то не хотелось рассказывать Олегу про свои болячки, не хотелось выглядеть в его глазах беспомощной и жалкой. «Да ничего серьезного, уже гораздо лучше». На мою небольшую ложь он ответил лишь долгим серьезным взглядом, будто пытался понять, правду ли я говорю. И возникло ощущение, что это у него получилось, что он видит меня насквозь. Скрывая неловкость, я ничего лучше не придумала, как выпалила. «Олег, а ты женат? У тебя есть семья, дети?» Спросила и устыдилась почему-то. Хотя понятно, почему. Подобные вопросы подразумевают, что ты невольно рассматриваешь его как возможную кандидатуру для себя. Но это не так. Хотя мне и правда очень хочется знать. Более того, я боялась услышать, что у него есть семья, но Олег сказал: «Нет, не женат». И не был. «А почему?» Он не ответил и вообще откатился на спину, заложив руки за голову. Уставился теперь в потолок, предоставив мне любоваться его суровым профилем. «А ты любила своего мужа?» — спросил вдруг, не поворачиваясь. «Я... нет, не думаю», — растерялась я. «А зачем тогда вышла замуж?» «Не знаю. Сглупила. А может, надоело одиночество». Больше он ни о чем не спрашивал. Тогда, выждав паузу, рискнула я задать ему вопрос, который терзал меня не меньше, чем его семейная жизнь. «Олег, а как ты... как получилось, что ты стал работать Шубиным?» Олег молчал, даже в лице не поменялся. Смотрел в потолок, будто там есть что-то достойное внимания. Когда я уже думала, что он не ответит, Олег шумно вздохнул и произнес: «У меня мать пила. Не то чтобы беспробудно, но запоями. Я как мог с ней боролся и просил, и убеждал, и ее собутыльников гонял, еще когда в школе учился. Бесполезно. Когда стал постарше, к нам никто, конечно, уже не совался. Мать сама где-то пропадала. Потом возвращалась, прощения просила, обещала, что последний раз. На втором, кажется, курсе я заставила ее зашиться. И она не пила. Года два, наверное, не пила. Или почти три даже. А сорвалась, когда я уже в Воронеж уехал. Но скрывала, конечно. Я и не знал сначала. А узнал, когда...» Голос его неожиданно дрогнул. «Мне из больницы позвонили. Сказали, у матери гангрена. Плохо все, запущено. Я написал рапорт на отпуск, но когда приехал, у нее уже там сепсис. В общем, не спасли. Тем же вечером она умерла, 12 февраля». «Мне так жаль», — пробормотала я. Олег хоть и не показывал виду, но я чувствовала, что слова даются ему нелегко. И еще вспомнила свою маму, которая всю жизнь мучилась сердцем, а отняла ее у меня в воспалении легких. Из больницы я поехал домой, в старую нашу квартиру на Александра Невского. Надо было одежду ее взять, что-то еще, мне список дали. Все это в морг отвезти, чтобы к похоронам готовили. А дома замок. Да вообще, дверь другая. И открывает мужик незнакомый. Заявляет, типа, он хозяин и квартира его. Я этого мужика, конечно, вытолкал, но там реально все чужое. Он ремонт уж затеял какой-то. Потом я выяснил, что квартиру ему продал мент один, наш участковый. Думаю, подсунул матери, пока она пьяная была, бумажки подписать. Может, сам и напоил. Там вообще это дело было поставлено на поток. Нотариус у них тоже имелся свой, прикормленный. Отслеживал таких, как она, одиноких, пьющих. Ну и отжимали у них хаты. А их попросту выкидывали на улицу. Вот и мать выкинули на мороз. Я этого участкового... В общем, я его покалечил. Ну и еще там одного. Тоже мент, но бывший. Нотариуса только не тронул. Тетка, потому что. Из летного меня, понятно, отчислили. Да там уже и не до учебы было. Там срок реальный светил. Павел Петрович, наш подполковник, тот самый, что еще до перевода в Воронеж мне помог, случайно об этом узнал. Он здесь в Иркутске остался, в отставку ушел. Но связь с нашими поддерживал. Вот ему и сообщили про мои дела. И буквально через день меня выпустили из СИЗО. Дело закрыли, как будто ничего и не было. И эту шарашку потом прикрыли. Тетку, ну, которая нотариус, посадили. И еще двоих. Олег замолк, а я ждала продолжения. «А дальше что?» — не дождалась я. «Что ты дальше делал? Как попал к Шубину?» «Да ничего не делал. Переломы после СИЗО лечил», — усмехнулся Олег. «Павел Петрович помог с жильем на первое время, а потом вернули мне ту нашу квартиру». «Подполковник в отставке все это сумел? А чем он занимался потом? Если он такое смог сделать для тебя, то он, должно быть, не просто пенсионер». Олег повернулся ко мне, посмотрел так, что я смущенно замолкла. «Он у Шубина работал в службе безопасности». «Что? Военный офицер, подполковник и у Шубина? Как же так?» «Потому что Арсений — его родной брат, младший. Павел Петрович позвал меня к себе в службу безопасности. Полтора года мы с ним работали вместе. Потом и он умер. Инфаркт». «И ты занял его место?» «Можно и так сказать. Но, Олег... Нет, я понимаю, почему ты стал работать с Шубиным. Они тебе очень помогли, и твой Павел Петрович, возможно, в тот момент оказался единственным близким тебе человеком. И ты тогда вряд ли знал, чем они занимаются, правда же? Но теперь-то ведь ты знаешь». «И тогда я знал. Все знал. Если не сразу, так почти сразу. Никто правду от меня не скрывал. Просто мне тогда было вообще на все плевать. На себя, на других, на то, что будет. Я же всегда твердо знал, чего хочу», — усмехнулся он невесело. «Цель была, добивался. А потом все рухнуло как-то сразу. Вообще все. Никого и ничего не осталось. Ну вот кроме Павла Петровича. Ну а сейчас это уже привычка». «Привычка?» — расстроенно выдавила я. «Ты привык грабить и калечить простых людей? Таких, как я, как твоя мать? Вы же делаете то же, что тот участковый и нотариус». Олег снова перекатился на бок и приподнялся на локте, нависнув надо мной. «Простых людей? Маша, да Шубин с простыми людьми? И дел-то никаких не имеет. Не грабим мы никого, не отжимаем квартиры, не угоняем тачки. Шубин — это совершенно другой уровень. Его партнеры, как и конкуренты, как и враги, это такие же воротилы, как он сам». «Но жителей поселка, где строится завод, вы избивали, запугивали, а они всего лишь защищали себя и своих детей. Там у одной семьи дом спалили. Вот сейчас зима, считай, а там семья с двумя детьми без крыши над головой осталась. Я просто умираю, когда думаю обо всем этом». Олег молчал, не спорил, не оправдывался, просто молчал, глядя на меня с хмурой серьезностью. Этот разговор как будто нас разделил, развел по разные стороны. Исчезло ощущение тепла, и это меня расстроило. Мне очень не хотелось вновь его терять, даже внутри становилось больно от одной лишь мысли. Но я точно знала, что не смогу, ну просто не смогу отступиться. Я же сама себя потом возненавижу. Непрошено пришла мысль. Лучше бы он соврал. Сочинил что-нибудь, чтобы хоть как-то прикрыть безобразную правду. И тут же я поняла, как это трусливо, малодушно и эгоистично с моей стороны. Ведь получается, я не за его душу так переживаю. Я хочу себе муки совести облегчить. Потому что гораздо легче свыкнуться с мыслью, что ты любовница мужчины, которого еще мальчишкой, потерянным и отчаявшимся, втянули в темные дела обманом, чем знать, что отдаешься тому, кто сознательно стал частью чего-то плохого. Я стала сама себе неприятна. И Олег как будто разгадал мои мысли. Я понимаю, тебе сложно принять меня таким. Я буду об этом думать.